Книга обрядов. Есть даже сообщение, будто она прятала яд в полой головной шпильке, которая постоянно была у нее в волосах. Однако ж ни единого пятна на теле не выступило, и вообще никаких признаков отравления не обнаружили. Впрочем, и змеи в комнате не нашли, но некоторые утверждали, будто видели змеиный след на морском берегу, куда выходили окна. Наконец, по словам нескольких писателей, на руке Клеопатры виднелись два легких, чуть заметных укола. Таковы обстоятельства ее кончины. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Сноска. Текст приведен в переводе С. Маркиша. Глава первая. Мальчик припустил по мостовой, вымощенной булыжниками. Он спешил наверстать упущенное время. Его задержал хаос, творившийся в городе. Александрию наводнили раненые и увечные солдаты пехоты Марка Антония. Мальчишка лавировал между ними, то проскальзывая около острия меча, то пригибаясь и увертываясь от разящего кулака. Он здесь родился и знал каждую тропку. Парнишка юркнул в неприметную дверцу в стене дома. Стрелой промчался сквозь анфиладу помещений и выскочил из окна с обратной стороны. Он даже не забыл извиниться перед старухой, которую напугал своим вторжением. С разбегу перемахнув через подоконник, приземлился на мостовую и помчался дальше. Он воображал себя полководцем наступающей армии или участником набега, штурмующим ворота заморского города. За ним никто не гнался, просто его наняли, чтобы он передал кое-кому пару слов. Заказчик особо подчеркнул, что платит за скорость. Мальчишка покрепче сжал в кулаке небольшой кошелек, и его сердце преисполнилось гордости. Вторую половину награды он получит, когда передаст адресату послание. Как же ему повезло! Его схватили за плечо, когда он возвращался из предместья, куда улизнул без ведома матери проведать приятеля. За городскими стенами, в окрестностях ипподрома, коротали время в своих палатках римляне. А в самой Александрии слонялись солдаты, которые еще сохраняли верность Антонию. Хмельные от горечи поражения, они лишь усиливали общую сутолоку. Парнишка преодолел еврейский квартал неподалеку от дворца Клеопатры. Он старался, чтобы его не затоптали, и весьма преуспел. Наконец он очутился в греческой части города. В Мусеяне ученые корпели над свитками, несмотря на то, что Александрия была готова сдаться. Сноска. Мусеян. Храм, посвященный музам. Наиболее известным был Мусеян в Александрии. Здесь находилась крупнейшая библиотека древности. Один из них, тот, что учил детей царицы, стоял посреди двора и горячо спорил с товарищем. Оба раскраснелись и размахивали руками. Интересно, врачи тоже продолжали работать в зданиях Мусеяна? Уже ходили леденящие душу слухи о вскрытии трупов. Тела без лишней огласки проносили внутрь потайными путями, но мостовые были запятнаны кровью. При такой мысли у мальчишки по спине пробежал восхитительный холодок. Он пробирался сквозь рынок, сердце Александрии. Здесь кипела торговля, как будто и не сжималось кольцо осады. На войне всегда можно сделать деньги, а солдаты, даже перед лицом поражения, жаждали выпивки. Маленький гонец, не останавливаясь, пронесся мимо соблазнительных лотков, гадалок и продавцов игрушек, мимо торговцев калеными орехами и танцовщиц. Те притопывали ногами и размахивали в воздухе разноцветными шарфами. Однако перед дверями борделя любопытство взяло верх. Он просунул внутрь голову и вдохнул запах духов. «Ты нам сейчас всех посетителей распугаешь, пострел!» Одна из куртизанок нахмурилась и, отвесив незваному гостю чувствительную оплеуху, выпроводила его прочь. На острове Фарос Неподалеку от побережья еще светил маяк. Мальчик с широкой ухмылкой окинул взглядом сложенный из белого известняка сияющий фасад Александрийского чуда. Говорили, что маяк использует силу солнца. Вроде бы его луч можно направить прямо на вражеские корабли, пока они далеко в море. Тогда они сразу же воспламенятся. Интересно, почему такое оружие не направили на римский флот, чтобы уничтожить неприятеля? Наверное, силы были неравны. В конце концов, парнишка добрался до переулка в старом городе, который привел его к заветной цели. Но тут же столкнулся с вооруженными легионерами. Они, единственные среди солдат, не были пьяны. А еще они не являлись египтянами, в отличие от остальных. Дорогу мальчику заступил легионер со скрещенными на груди руками. Тот вскинул глаза, ловя взгляд римлянина. «У меня важное послание», — выпалил он. «Что еще за послание?» — бросил солдат. «Я не могу разговаривать ни с кем, кроме командующего Марка Антония», — заявил мальчишка. «Кто тебя послал?» — вмешался другой воин. «Я явился от имени царицы», — ответил гонец, в точности повторяя заученные фразы. «Я служу Клеопатре».